Глава 54. Прорыв. Надо ли уточнять, что Чумаков со мной не встретился ни вечером, ни на следующий день, что было вполне ожидаемо. Проворочившись полвечера в кровати, я лежала без сна. Книги в голову не лезли, собственный роман застопорился. Дождавшись Ингу, я заварила крепкого чая, и почти до часа мы проболтали за жизнь, обсуждая попутно планы на ближайшее будущее. Но, как говорится, человек предполагает. Ночью над ПВР завыла сирена, что значило лишь одно – периметр прорвали. Зомби или бандиты – есть ли разница? Напуганные Вали с Веником сгребли детей и животных в кучу, уводя их в подвал. Там, за толстой металлической дверью, пережидать заваруху куда безопаснее. Маленькая Лиза безостановочно терла глаза, не вполне осознавая, куда ее ведут. – Держа на поводке Жужу, Мишка недоуменно завертел головой, разыскивая меня. «Скорее, дорогой!» – подтолкнула я его, наблюдая, как в сквере за окном мечутся желтые огоньки. Обитатели общежития высыпали в холл, ожидая распоряжения от начальства. Петренко-младший, как подорванный, умчался в штаб первым. Они пересеклись со Степановым на лестнице, и тот успел дать сержанту какие-то указания. Захаров с Петренко-старшим тут же схватились за автоматы, хотя в ПВР действовало негласное правило – сдавать оружие при входе в общежитие. Но полковник сумел договориться с дежурными, и теперь у него под кроватью образовался свой мини-арсенал. Автоматические винтовки дозволялись лишь силовикам, исключения не делали даже для их семей. Однако майор смотрел на шалости полковника с широко закрытыми глазами, подчеркнуто игнорируя факт ослушания. Почему, не знаю до сих пор. Возможно, просто не видел в нем угрозы, или доверие Петренко и его семьи было основополагающе важным для майора, ведь они приложили немало сил, чтобы организовать нормальную жизнь для обитателей ПВР, тем самым укрепляя власть Степанова. Захаров же откровенно недолюбливал майора и дал согласие покинуть деревню, только если его оружие оставят при нем. Таким образом, Чумаков смог выбить для полковника должность завскладом. Оружие, боеприпасы, обмундирование – все то, в чем отлично разбирался Захаров. Но в прямое подчинение к майору он идти не захотел, объясняя это личными принципами. «Не по нраву мне метода Степанова. Лучше брюки до дыр сотру, просиживая стулья в тылу, чем брошусь отстаивать интересы этого странного майоришки». Качал он головой каждый раз, как только Петренко предлагал ему занять должность при штабе. «Михалыч, ну чего ты мнешься, как девушка?» Неизменно злился зять, практически выходя из себя. «Место теплое, не пыльное, оружие сможешь носить легально, не это ли тебе нужно? Ответственность минимальная, а с твоим опытом и званием все пути открыты. Не только особое ведомство заказывает музыку. Нам с Чумаковым позарез нужны свои люди в штабе, а там сплошная Росгвардия. Не по феншую, баланс-то нарушен». «Будь то уже проще, ближе к власти, теплее живется. С майором нужно дружить». «Да?» – картинно усомнился полковник, готовый ринуться в спор. «А если завтра твой командир прикажет тебе застрелить друга или взорвавшегося подростка, застигнутого среди ночи с бутылкой за гаражами? Или вон Варю, она тут у нас регулярно подзадоривает майора». «А что сразу меня в пример приводите?» – закатила глаза я. «Людей, что ли, мало вокруг?» «Все это не суть», – ушел от ответа Захаров. «Главное, Степанов не знает жалости. Он гроссмейстер, а все мы людишки вокруг него пешки. Расходный материал, пушечное мясо. И не питай иллюзий, что он что-то почувствует, пустив тебя в расход. Пока ваши взгляды на мир совпадают, все в порядке, но как только ты станешь неудобным, считай, пропал. У разведчика нет души, признай уже это». «А если он все же альтруист, ведь он же для нас старается ради будущего, в том числе для твоих внуков», – Петренко погладил по голове навострившего уши Илью. «Комфортная жизнь, разумеется, хороша», – улыбнулся полковник, лукаво глядя на зятя. «Но кем мы становимся, предавая свои моральные принципы? Неужели жопа в тепле важнее всего на свете, а?» Петренко, как правило, не отвечал из вежливости, ему не хотелось ссориться с тестем, ведь тот отражал частично и его собственные мысли. Но надежда, что дети проживут жизнь в благостной сытости, лишала его всяких принципов. Безопасность семьи – вот что важно, Далее в иерархии ценностей у Петренко шло выживание вида, а с майором или нет, какая к черту разница. Пока Степанов способен сдерживать нарастающий хаос, сержант пойдет за ним, а дальше гори оно огнем. Когда звуки выстрелов зазвучали звонче и ближе, Петренко умчался в штаб, подгоняемый нецензурной бранью Степанова. «В подвале на всех места не хватит», – закричала мама Света. «Детей укомплектовали, мы с Валюшей останемся с ними. Лена Ковалева где?» «Уже бежит», – отозвалась я, заглядывая в соседнюю комнату. «Давайте, скорее». Лейтенант Ковалев вручил мне на руки спящую дочку, а сам, сняв с предохранителя автомат, сбежал вниз по лестнице, уводя жену и старшего ребенка в подвал. Прикрыв голову младенцу, я поспешила за семейством, молясь, чтобы он не проснулся и не начал рыдать. Детский плач точно привлечет излишнее внимание. «Заприйтесь в комнатах и носа в коридор не высовывайте», – приказал Степанов, поймав меня на пороге общежития. «Засов на входную дверь повесьте». Лена Ковалева рассыпалась в благодарностях, забрала ребенка из моих дрожащих рук. Итого в подвал поместились 14 человек детей, их матери, полковник Захаров с автоматом в руках и мама Света, неожиданно легко управляющаяся с любым огнестрельным оружием. Жизнь в ПВР открыла в людях потаенные таланты. «Даже во мне», – с удивлением отметила я. Оставив Коржика на маму Свету, Коля побежал наверх, пытаясь по пути установить связь со штабом. Однако тщетно. Рация работала, но на другом конце никто не отвечал. Проводив всех до последнего дееспособного бойца, мы с Ингой и Веником с трудом установили тяжелый чугунный брусок в литые пазы. Старые петли натужно скрипнули, и в дверь мгновенно ударилось нечто, мягкое, податливое, будто кусок мяса бросили. С липким звуком оно сползло по двери, заставляя мой желудок сделать троекратное сальто. «Вот черт, валим скорее!» – заблажил Веник на реактивной тяге, взлетая по скользкой лестнице. «Эй, Варя!» – окликнул меня Захаров, протягивая автомат. «Помнишь, как пользоваться?» Я кивнула, содрогаясь от многократных ударов и скрежета когтей по металлу. «Хорошо на окнах решетки наварили», – с облегчением подумала я, наблюдая, как в стекло врезается белесая полупрозрачная медуза. Затем еще одна, и вот уже целый град ошметков сползает вниз по стеклу, оставляя липкий, как клейстер, сопливые следы. «Что это?» – воскликнула мама Света, высовываясь из подвала. «Похоже на чью-то кожу», – поморщилась я, разглядывая очередную медузу, зависшую в полуметре от меня. Прямо на уровне глаз. Вслед за ней в окошке показалась облезлая, перекошенная рожа. Отвратительный, бледный мертвец заколотил скользкими ладонями в стекло, и оно задребезжало, давая нам знать, что долгого напора не выдержит. «Черт бы побрал эти низкие первые этажи!» – выругался полковник. «Беги скорее, не мешкай!» – крикнул он, запирая двери в подвал. Дети, испугавшись темноты и шума, мгновенно захныкали, придавая мне решимости покинуть небезопасный холл как можно скорее. Не хотелось думать, что там происходит с Чумаковым. Вечером он ушел на ночное дежурство в штаб. Любаша, Веник и Коля уже собрались в нашей с Ингой комнате. «Не отсвечивая окна», – одернул меня Веня, когда я, выключив свет, в очередной раз попыталась рассмотреть, что творится на улице. Вспышки выстрелов, то и дело надрывающие ночную тьму, мелькали со всех сторон. Хотелось верить, что наши пошли в наступление, вычищая толпы нежити, но также был шанс, что вместе с зомби в городок прорвались и бандиты. Несмотря на усиленные меры, предпринятые майором, диверсанта вычислить так и не удалось, хотя косвенные улики указывали, что прошлый прорыв не являлся простой случайностью. В наименее охраняемом участке часть забора аккуратно выпилили. Ягазу перекусили, обесточив тем самым сектор. Далее забор густо обмазали свежей кровью, предлагая окрестным покойникам заглянуть на поздний ужин. Ровным счетом тоже произошло и с другой стороны городка. Патрульные у периметра ничего не заметили, пока зомби не сгрудились у прорехи и не поперли внутрь. Но предпринять что-то путное попросту не успели. Турели с крупнокалиберными пулеметами заранее вывели из строя, заклинив их. Таким образом, обезвредить нежить без прямого с ней контакта получилось лишь очень локально. К тому же записи с камер наблюдения бесследно пропали. Как итог, Майор заподозрил диверсанта в наших рядах. «Не знаю, что именно бандюки ему посулили», – покачал головой Степанов, придя ко мне в кабинет поздним вечером. «Не против, если я пострадаю тут немного в вашем кресле?» – спросил он. «Как-то лучше думается, когда у меня есть слушатель». Я уже отпустила помощников и вяло собирала документацию. С самого утра мне не здоровилось, голова раскалывалась. «Ни в чем себе не отказывайте», – поморщилась я, но майор не заметил. «Дежурного с пульта наблюдения сегодня приговорили к расстрелу», – буднично отметил Степанов. «Но тот ни в чем не признался». «Может, он и не виноват?» – намекнула я, что служба безопасности майора очень торопится с выводами. «Его гаджеты обыскали, нашли там утраченные записи», – покачал головой Степанов. «Ничего не понятно, темень, как у негра». Майор осекся, задумчиво глядя в окно. «Преступники отключили прожектор, перебили ближайших покойников и тихонечко, вы не поверите, напильниками срезали целую секцию забора из толстой арматуры». «Но это же глупость, не уничтожить записи вовсе», – заупрямилась я. «Все это попахивает подлогом. Нашли козла отпущения для отвода глаз». «Разумно», – прикусил губу майор. «И кто же его подставил?» Превозмогая боль, я молча пожала плечами. «Часовых тоже взяли под стражу», – заметил Степанов. «Завтра, после гражданского слушания, все пятеро претендентов на высшую меру предстанут перед трибуналом. Остальным назначили исправительные работы за периметром». «Это более чем гуманно», – обрадовалась я. «Почему нельзя применить эту меру ко всем?» «Вот утром и решим, что с ними делать», – отмахнулся от моего вопроса майор. «А вообще, сомневаюсь, что мы не упускаем что-то крайне важное. Сможете побеседовать с одним из подследственных? Его, кстати, оправдали в первом же слушании. Павел Горобченко, не судим, по каким-либо делам не фигурировал, вел до катастрофы максимально тихую жизнь, работал сисадмином в «Макдональдс». У нас выполняет, по сути, те же обязанности. Устанавливает и отлаживает системы видеонаблюдения. Сети тянет, админит по мере сил. Они вместе с вашим Колей держат здешние сервера. Вся внутренняя документация и личные переписки проходят через них». «Коля, надеюсь, вне подозрений?» – испугалась я. «Пока да», – кивнул майор. «Но журба уже взял его на карандаш. Предупреждаю, чтоб потом вопросов не было». «Фигово», – честно призналась я. «Мне кажется, Коле можно доверять». «Не говорите ему ничего, чтобы он случайно не спугнул своего друга», – попросил Степанов, интенсивно растирая пальцами тонкую переносицу. «Лично я пока ни в чем Колю не подозреваю». Впервые со дня нашего знакомства я увидела усталость в глазах майора. Он выглядел расслабленным и одновременно вымотанным. «Ага, ничто человеческое нам не чуждо», – подумала я, внимательно разглядывая его, пока майор, казалось, задремал. «Что я должна понять после беседы с Горобченко?» – спросила я, и Степанов мгновенно включился в диалог, протянув мне исписанную убористым почерком страницу ежедневника. «Я тут накидал список вопросов типа психологического тестирования личного состава. Нужно оценить, врет ли парень или нет. Если да, то насколько патологична его тяга ко лжи. А еще от вас требуется подобрать проверочные тесты на шкалу социопатии и склонности к девиантному поведению. Колю тоже стоит протестировать. Завтра я вам предоставлю весь список подопытных, только посплю чуток». «Поняла», – кивнула я. «Горобченко, как я понимаю, оправдан по всем статьям. Даже публичные извинения принесли», – вздохнул майор. «Не хочу его спугнуть. У меня, конечно, имеются кое-какие догадки, как и зачем он смог провернуть эту аферу, но сейчас наказание понесут другие для отвода глаз». «Что?» – не поверила я своим ушам. «Надеюсь, вы шутите?» «Расслабьтесь, Варя», – замахал руками майор. «Карать невинных – это не наши методы. Вы что, за антихриста меня держите?» Возмущение майора звучало вполне убедительно, но я почему-то ему не поверила. «Все справедливо, по букве закона. Тот, кто нес службу спустя рукава, получит свое в большей или меньшей степени. Дежурного, у которого нашли записи, скорее всего, казнят, потому как он смотрел сериалы на службе, вместо того, чтобы следить за мониторами. Это не первый его залет. Он был предупрежден. Народного дружинника, действующего не по протоколу, с большой вероятностью тоже приставят к стенке. но решение еще не принято. Остальные обделаются легким испугом. Не переживайте», – оскалился чекист. «Вы подозреваете Горобченко в связи с местными ОПГ?» – задала я вопрос, пытаясь сменить тему беседы на менее кровожадную. «Хуже», – прошептал майор, склоняясь ко мне над столом. «Вам же можно доверять Варе?» Я кивнула, отметив, как меня пробирает легкая дрожь сродни электрическому току. Под ложечкой заныло от томительного предвкушения, как перед экзаменом. Что же такое нарыл этот майор? «Я прибыл в ваш городок не просто так, как вы поняли. В Москве я курировал одно дельце еще задолго до катастрофы. Правда, тогда мы не думали, что все может закончиться так. Причем и вы, и Чумаков, и еще кое-кто из вашего с ним окружения давно попались мне на глаза». «О чем вы? Ближе к делу», – похолодела я. «Ну, скажем так», – зашептал майор мне на ухо, приближаясь почти вплотную. «За вами следили. Достаточно давно изучали вас». Добившись нужного эффекта, чекист ухмыльнулся. «Не переживайте, не так все ужасно. Хотя организация, изучающая таких, как вы, привлекла впоследствии внимание спецслужб. Давайте перебазируемся куда-нибудь на воздух. Не уверен, что в наших кабинетах нет прослушки». «Да что же такое здесь происходит?» – воскликнула я, отстраняясь подальше от сопящего мне в ухо майора. «Терпение», – улыбнулся он. И я ощутила, как толпа мурашек накрыла меня, проследовав от затылка до самых пят от этой странной ухмылки. «Пора признаться, что майор до усрачки меня пугает», – с грустью подумала я. «Впрочем, как и интригует. Интересно, какие мотивы на самом деле он преследует? Хотя вряд ли чекист откроет все карты, не в его это правилах. Впрочем, попробовать вникнуть все же стоит». Глава 55. Горечь правды. Когда мы вышли в безлюдный парк и устроились на лавке, Степанов вновь приблизился ко мне и зашептал на ухо, касаясь щекой моих волос. Со стороны это выглядело как попытка поцеловать. Я отстранилась, недоуменно уставившись на майора. «Не сочтите за фамильярность», — усмехнулся он на грани слышимости. «Пусть лучше все думают, что я к вам пристаю». «А вы, конечно, ничего такого не планируете», — на всякий случай уточнила я. «Ну, разумеется, нет. За кого вы меня держите?» – картинно осклабился майор. «Слушайте внимательно, Варя, и запоминайте каждое мое слово. Вы, впрочем, как и Чумаков, давно в разработке у некой коммерческой организации, спонсируемой, ну, скажем так, не вполне законными способами. Они занимаются разнообразной сомнительной фармой. Уколы красоты, исследования в области омоложения, стволовыми клетками – всякое разное, не всегда базирующееся в рамках закона. Формально документы в порядке, докопаться не к чему, но это, я думаю, лишь прикрытие других рискованных экспериментов. Разрабатывая фирму, мы вышли на их спонсоров, имеющих связи с запрещенными в России террористическими структурами. Не буду их называть, но все они на слуху. Всего несколько лет назад в Москве удалось предотвратить теракт с распылением в подземке неизвестного биооружия. Завязалось расследование, ну и понеслось. Недолго думая, мы хакнули сервера фармкомпании и вытянули оттуда базу данных, в том числе и клиентскую. «Но я никогда не прибегала к услугам косметологов», – растерялась я, отстраняясь от майора, горячее дыхание которого неприятно щекотало мне в ухо. Тем более не вкачивала филлеры или, не приведи Господь, стволовые клетки. Гадость какая. «А вот тут уже интересно», – промурлыкал майор. «Не орите, ради бога. Я не хочу, чтобы нас кто-то услышал. Вам сложно расслабиться и сделать вид, что мы флиртуем? Или что я так противен вам? Может быть, у меня из пасти воняет, как у пса?» Кривая ухмылка исказила его лицо до неузнаваемости, от внешней привлекательности не осталось и следа. Та самая звериная гримаса застыла лишь на секунду, но тут же исчезла, уступая место виноватой улыбке. «Ладно, Варя, оставим недопонимание. Я лишь призываю вас к благоразумию. Все, что я рассказываю, информация строго засекреченная. Но почему-то мне кажется, что вы имеете право знать». «А Чумаков в курсе, что его разрабатывали?» – нахмурилась я. «Ну, разумеется», – кивнул Степанов. «А вы думаете, почему он прервал всякое общение с вами?» «Как это вообще связано?» – завертела я головой, ощущая, как волна непонимания захлестывает меня, вызывая очередной спазм в районе виска. Я приказал ему временно прервать близкие контакты со всеми, кто также фигурировал в этих списках – с Захаровым, Петренко, Вениамином, Ингой, Валей и некоторыми его сослуживцами, особенно с вами. «Боже, ну зачем?» – изумилась я. «Тише!» – прошептал майор. «Держите себя в руках. У нас есть основания полагать, что вирус в организмах людей, наделенных природным иммунитетом, может непредсказуемо мутировать». А уж если вы с Чумаковым начнете обмениваться жидкостями, пиши пропало. Последствия были бы непредсказуемыми. Тем более, что Чумакова укусили, а вас нет. Развел руками Степанов, выражая свою растерянность. Как вы думаете, логична ли эта мера? Но, разумеется, да. Я был обязан не допустить, чтоб у вас с капитаном случился секс. Уж простите за прямоту». «Да, Чумаков – ходячая чашка Петри. В его организм попал уже мутировавший в ком-то штамм. Затем белки вируса претерпели свои метаморфозы в организме капитана, и получилось нечто принципиально новое. Продолжать цепочку мутаций просто опасно». «Но мы же с вами продолжаем контактировать?» – нахмурилась я, приводя, на мой взгляд, неотразимый аргумент. «А вы общаетесь с Чумаковым?» «Но я знаю, что вы тоже укушены и так же, как и он, имеете иммунитет». «Ну подумайте, Варя, вы же умная барышня», – хрипло зашептал майор, напрягая связки. «Сложно орать на вас шепотом», – закашлялся он. «Я, слава богу, не хочу переспать с Чумаковым, да и вы со мной секс не планируете, во всяком случае пока», – не удержался Степанов от рискованной шутки. «Мы все как-то связаны, раз попали в разработку этой организации. К слову сказать, за мной тоже пытались следить», – ухмыльнулся Степанов, смахивая налипший на ботинок кленовый лист. «Отслеживали поисковые запросы, продуктовые заказы. Но меня, в отличие от вас, нет в социальных сетях и мессенджерах, поэтому утечку информации быстро пресекли». Склонившись надо мной, майор испытующе уставился на меня. «Варя, не будьте букой, вы сжались и дрожите, как зайчик. Никто вас не изнасилует на лавке у всех на глазах. Даже не думайте. Или вы, как Юля, лелеете детскую травму, подозревая, что вас окружают сплошные озабоченные маньяки?» «Хорошо, я вам подыграю», — согласилась я, — «но только без самодеятельности». Натянув заинтересованную улыбку, я приблизилась к Степанову, застыв буквально в сантиметре от его лица. «Зачем мы нужны этой организации? Хакерам, террористам? Не знаю, кто это был. Я уже немного запуталась». «Изначально все-таки террористы», – неотразимо улыбнулся майор. «Но вы мыслите в верном направлении». Задумчиво пожевав губу, он внимательно оглядел меня. «Ваш образ жизни и тип мышления больше всего подходит для участия в биоэксперименте, который, несмотря на все усилия спецслужб, все же состоялся». Из сквера послышались голоса, и Степанов приобнял меня, делая вид, что мы романтично воркуем, наблюдая восход луны. «Вы хладнокровны и сдержаны, не имеете вредных привычек, ведете здоровый образ жизни и являетесь абсолютным интровертом. Что еще нужно?» – рассмеялся майор. «А еще вы терпеть не можете общество. Социум отвергает вас, а вы его – это даже мило в каком-то смысле». «Не понимаю». Покачала головой я, ощущая, как прохладный воздух комом застревает в легких от смутного волнения. «Я тоже», – улыбнулся майор, убирая непокорную прядку с моего лица. «Вас приглашали на бесплатные косметологические процедуры?» – спросил Степанов, осторожно ведя пальцем по моему лбу. «Попросила же без вольностей», – прошептала я, чувствуя, как жгучая волна стыда захлестывает меня. «Вы не ответили на вопрос», – осклабился майор. «Судя по этой милой морщинке на лбу и лучикам вокруг глаз, выдающего вас человека с уживчивым нравом, делаю вывод, что нет». «А вы, оказывается, хам», – смерила я майора холодным взглядом, и тот расхохотался. «Ну, они названивали почти полгода. Блокируешь один номер, взамен всплывает другой», – покачала головой я. «Думала, просто мошенники. Но да, меня зазывали на мезотерапию даже слишком активно, что настораживает». Тем более, что процедура крайне дорогая». «Да, тут они просчитались», – улыбнулся Степанов. «Вы оказались слишком осторожной». «Ну, Чумакова точно не соблазнить такими глупостями», – усомнилась я, внимательно рассматривая родинку на щеке майора. «А вот Юлю проще простого. Губы, скулы – все переделано. Жена капитана посетила косметолога не однажды», – прищурился Степанов, внимательно отслеживая мою реакцию. «В смысле, бывшая жена», – нехотя исправился он. «И куда вы клоните? Людей что, заражали вирусом, вводя филлеры?» Не поверила я своим ушам. «Бинго!» – прикрыл глаза майор. «А от них заразились и все остальные. Вирус мутировал, расселился, вызывая бесконтрольные приступы паники и агрессии. Изначально идеей фармкомпании была вечная молодость. Вирус любыми способами поддерживает жизнь и усиливает регенерацию клеток своего носителя. Только ученые не знали, что их спонсоры преследуют иные цели». Какие, нам и предстоит выяснить. Но как итог, получился вирус «Троянский конь», изменчивый, крайне устойчивый и чертовски изобретательный. Первый штамм раскрылся во всей красе, и появились, как вы их называете, «шустрые». После них пришли классические медленные зомби. Вирус повторно проявил себя, когда впавшие в бешенство первоначальные носители умерли от горячки. Кадавры, в свою очередь, мутировали в умных, тихих, выносливых танков, и это еще не конец. В общем, нас всех опять облапошили. Но, майор поднял палец вверх, застывая в менторской позе, моему особому ведомству удалось выйти на хакера из электростали. Он работал на вышезаявленную террористическую организацию. Возможно, проследив за ним, мы сможем что-то выяснить и выйти на его работодателей». «Горобченко», – на автомате выпалила я. «Так точно», – кивнул майор. «И не он один. На наше счастье, многие из них уже попали в областные ПВР и поступили в оперативную разработку. Некоторые, что похитрее, прячутся в городской черте, перед силовиками не светятся. Но, думаю, тех, что есть, достаточно, чтобы выяснить, что же за идея толкнула мир в жерло апокалипсиса. Ну как, мне удалось вас напугать?» Растянул губы майор, и в его улыбке неожиданно проскользнула нотка сочувствия. «А как же все остальные, кто не пользовался препаратами этой компании, не вводил филлеров? М? Как мы заразились?» – не унималась я. «Ведь вирус обнаружили у всех без исключения». Когда Троян мутировал, его контагиозность существенно повысилась. «И выживаемость тоже», – пожал плечами майор. «Но вам бояться нечего, иммунитет нам подобных отлично подавляет белки вируса, не давая ему захватить и погубить организм-носитель. А развитые осознанности самоконтроль не позволяют впасть в бешенство и переродиться в зомби раньше, чем тело умрет. Благодаря вам, Варе, мы уловили и осознали некоторые причинно-следственные связи. Спасибо. Я бы сказал вам, что вы чудо». «Просто подарок судьбы, но боюсь, что вы снова сочтете это за приставание». Майор благодарно сжал мою руку своей грубой, горячей ладонью, заставляя меня вздрогнуть. «А вот это уже лишнее», – поспешила я прервать столь тесный контакт. «Мне неловко, простите. Признаться честно, я страдаю, когда кто-то без спроса вторгается в мое личное пространство». Отложив руку Степанова в сторону, я испытующе уставилась на него. «Скажите, а вы не могли бы сделать все по-людски? Ну, открыли вы, допустим, карту Чумакову, пригрозили ему неведомыми последствиями и посоветовали прервать всякие контакты со мной. Он не смог ослушаться командира, опять же, из благих побуждений», – загибала пальцы я. «Но мне-то могли хотя бы намекнуть, что того требует служба, а? Что это не Чумаков, а вы были инициатором нашей размолвки». «Так ведь нет. Товарищ Степанов подливал масло в огонь, спрашивая при мне об отношениях Юли и Вадика. Как это понимать?» «Ну ладно, вы приперли меня к стенке», – закрыл лицо Степанов. «Вы мне сразу приглянулись буквально с первой беседы. Редко можно встретить умную барышню, с которой интересно не только помолчать, если вы понимаете, о чем я, но и оживленно поспорить. Соблазнился властью, каюсь», – опустил голову майор. Думал, что вы взбеленитесь на Чумакова и сами бросите его. А потом случился тот приятненький конфуз, и капитан увидел, как я держу вас за руки, спасая от безвременной кончины, или как минимум сломанной ноги. Ну и признаться честно, я даже обрадовался, что обстоятельства складываются так хорошо. Варя, ну признайте уже, что вы с ним не пара. Вы подлец, не выдержала я, заставив Степанова захохотать в голос. «Да вы просто интриган. Идите и расскажите Чумакову правду немедленно, что между нами ничего нет и быть не может, что вы все это подстроили». «И лишиться приятных вечеров с вами? Никогда!» В голосе майора проявились глумливые нотки. «Да я видеть вас больше не хочу», – топнула ногой я, ощущая, как гнев поднимается от живота к шее. Щеки мои, несмотря на прохладный вечер, мгновенно вспыхнули огнем, а уши запылали подобно факелам. «Чумаков доверяет мне чуть больше, чем вам, уж простите», – покачал головой Степанов, при этом лицо его приняло абсолютно ангельское выражение. «И теперь, что бы вы ни сказали, я всегда смогу это оспорить. В любви и на войне каждый сам за себя». «Антихристы есть», – выплюнула я, вскакивая с лавочки. Чувствуя, как стремительно подступают слезы бессилия, я развернулась и рванула в сторону дома, но Степанов поймал меня за подол пальто. «Остыньте, Варвара, или мне придется вас связать, чтобы вы не превратились». «Очень смешно», – оскалилась я, ощущая, как конечности подкашиваются от волнения. «Что вы вообще себе позволяете?» «Одна доза конского транквилизатора, и вы падаете к моим ногам», – откровенно захохотал Степанов. «Не доводите меня до крайностей». «Я не надавала вам пощечин только потому, что свято верю, что вы просто глумились, проверяя мою реакцию», – сверкнула глазами я. «Прощупать зону дозволенного – ваша любимая забава, я права?» «Тут уж ничего не поделаешь», – покачал головой Степанов, и ветер услужливо растрепал его светлые волосы, как всегда аккуратно уложенные на косой пробор. «Виноват, каюсь». «Но поверьте, эта маленькая интрига не повод обижаться на меня. Не будь Чумаков таким легковерным лопухом, он хотя бы намекнул вам, что дело не в вас. Нашел бы способ ослушаться моих предостережений. Да, видно, не захотел». «Просто он слишком честный», – потупила взор я, ища поддержки у мокрых осенних листьев. Налетел ледяной шквал, и на глаза мгновенно навернулись слезы. «Он не мог предать ваше доверие». «Ох, не плачьте, Варя, все образуется», – улыбнулся майор. «Хотите, я провожу вас?» «Дурак», – покачала я головой, исчезая в парадном общежитии. Почему-то именно сейчас эта беседа всплыла у меня в голове. Поймать Горобченко на лжи так и не удалось. Он с блеском прошел мои тесты, словно знал все ответы заранее. Но рассказ майора поселил во мне гору сомнений, например, насчет Юли. Он тоже компьютерщик, программист, причем одаренный. Учился в престижном вузе, очутился абсолютно случайно у меня во дворе, притом оказался знакомым с вышеупомянутым Горобченко. Можно ли ему доверять, или я что-то упускаю? Случайна ли вообще наша встреча? Зачем хакеры отслеживали мои соцсети? Кому я к черту сдалась? Неприметная затворница с котом, откладывающая деньги на первый взнос по ипотеке. Почему именно я? Сколько нас? И стоит ли опасаться, что эксперимент, находящийся, по видимости, только в самом начале, окончательно выйдет из-под контроля? Чумаков заразился от Юли, а я от кого? Вопрос? Ведь я жила одна, почти не выходила из дома даже по магазинам. Еду и все необходимое частенько доставляли мне бесконтактно, а если я и выползала по делам, то коронавирусные реалии заставляли меня держаться подальше от людей. Это означает, что вирус отлично сохраняется на предметах? Или как? Задать все эти вопросы Инге я не могла, ведь я пообещала майору сохранить тайну. Неожиданно сознание услужливо подкинуло образ Маргариты. Пожалуй, только с ней я общалась достаточно регулярно, и лишь потому, что она отлавливала меня в подъезде и нагло напрашивалась на чай. Вот уж над кем потрудились косметологи, не женщина, а ходячая демонстрация, как постареть с достоинством. Из раздумий меня выдернул громкий хлопок. Высокие окна палаты пронзительно задребезжали. «Граната рванула», – дернулся веник. «Где-то поблизости». «Разве против зомби они эффективны?» – мгновенно напряглась Синга, припадая к окну. «Эй, ты чего делаешь?» – накинулся на девушку Коля, жестко пригибая ее голову к подоконнику. «А вдруг там снайперы?» «Так не видно ничего, свет выключен», – заупрямилась она. «Уличные фонари пока горят», – спокойно возразил Коля, сохраняя самообладание. «Так что заныкались и не отсвечиваем. Мне кажется, там бандиты». «Против танков тоже используют гранаты», – замотал головой веник, пристраиваясь к ближней от окна стене. «Но предложение сидеть тихо и не высовываться поддерживаю всеми конечностями, пока они есть». Глава 56. Тьма. Звенящая тишина комнаты стала нестерпимой. Легкий сквозняк бесшумно перебирал тюль, застрявший в батарее. Чахлый полумертвый декабрист доживал свое в старинном растрескавшемся горшке. Унылый казенный интерьер немного разбавляла могучая пальма в деревянной катке. Разлапистая, цветущая мелкими стрельчатыми метелками оттенка топленого молока. Некто заботливо и услужливо сколотил ей уютное новое пристанище, и теперь зеленый исполин подмигивал округлыми бутонами своему доходяге-соседу. «Ну как ты там? Держишься, брат?» Пыльное, выцветшее от времени зеркало отражало продавленное кресло. За тяжелым резным столом клевал носом человек. 11:12, час ночи, отщелкивало время будильник. Тишина. Безысходная, всепожирающая. И скука, густая, как клейстер, опутывающая тело, подобно пауку. На секунду Чумакову померещилось, что он задремал. «Капитан», – прошептала тишина, шелестя сухими листьями на подоконнике. «Эй!» Дернувшись по инерции, Чумаков похлопал по щекам, возвращая себе ясность рассудка. Эфемерные образы рассеялись, уступая место полуночной яви. Тусклую лампу под потолком покачивает сквозняк, обезумевшая от бессонницы муха звенит в плафоне, гулко ударяясь о толстый фарфор, прорывая тишину набатом о несбывшемся лете. Кофеварка притаилась за несгораемым шкафом. Чтобы туда добраться, нужно заставить себя встать и пересечь огромное пыльное помещение, заставленное разномастной мебелью. К старинному обитому сукном столу прилагался и более современный, лаковый и стертый, скучающий рукой во время долгих планерок. Для удобства стол поставили перпендикулярно старинной махине, походящей на пиратский сундук. Вышло так себе – просторный кабинет непростительно перегородили, лишая помещения всякого воздуха. Но теперь начальство могло заглянуть в глаза нерадивому слушателю, призывая его к ответу. Потянувшись как следует до хруста, Чумаков упал на пол и отжался раз 5 для общего тонуса. Он всегда так делал, когда нужно было взбодриться. Кровь прилила к лицу, наполняя румянцем впалые щеки. За последние пару месяцев капитан существенно похудел – бессонница и переутомление взяли свое. Чумаков ощущал себя почетным узником этого кабинета, с радостью принимая выездные задания от Степанова. Иногда он втайне вспоминал свою жизнь в деревне в окружении шумных товарищей как лучший период в жизни, особенно на контрасте с унылыми буднями ПВР. К тому же капитан часто нервничал, а потому снова начал курить. Дважды пробовал бросить, но срывался, встречая в коридоре хохотушку Валю под руку со злобленным до нельзя Петренко. Споткнувшись глазами о товарища, он сухо кивал и спешил пробежать мимо, пока тот не втянул его в беседу. За 4 месяца в качестве замглавы службы безопасности Чумаков осунулся и стал отвратительно въедливым. Наверное, даже больше, чем сам Степанов. Поглощающий туман одиночества укрыл Вадима с головой. Никогда еще он так не жаждал общения, презирая все чтиво мира, свою работу и сырость бетонной многоэтажки бывшего больничного корпуса. Сложив разбросанные по столу бумаги, Чумаков отхлебнул из кружки горькое, как деготь варева. «Ну и мерзость», – поюжился он, ощущая, как язык скручивается в трубочку, а мозг напротив расправляется, обретая звенящую ясность мысли. «Нужно завязывать с крепким кофе, а то мотор перегорит». Отогнув занавеску, Чумаков выглянул во двор и едва не поперхнулся. «Вот черт меня дери!» Дрожащими от волнения руками он схватился за трубку, набирая номер дежурного. «Поляков, диван давишь?» Неразборчивый беглый говор послышался с той стороны, но капитан резко прервал поток оправданий. «У тебя 10-й сектор обесточен. В смысле, на мониторах все тихо? Ты, твою мать, в окно выгляни, труби тревогу!» Выплеснув кофе под пальму, Чумаков швырнул кружку в раковину, наскоро залив ее водой. Аккуратизм, усиленный привычкой, воистину неискореним, даже в обстоятельствах весьма стрессовых. Вернувшись к аппарату, капитан набрал номер Журбы. «Паша, не время спать, похоже, у нас прорыв периметра». Выслушав инструкции от начальника службы безопасности, Чумаков устремился вниз по лестнице, исчезая в комнате дежурного. «Ну, я ему покажу, все тихо», – кипятился капитан, буквально сползая по перилам. Сирена уже вовсю орала над ПВР, оповещая жителей об опасности. В свете уличных фонарей появились первые шаткие фигуры безмозглых кадавров. Неуклюжие, надломленные, они переступали с ноги на ногу, медленно разбредаясь по городку. Завывание сирены изредка нарушали громовые речи из КПП. «Мертвецы – ночные звери», – любил говорить Журба. Ему вообще нравилось выдумывать новые поговорки. Вспомнив это утверждение, Чумаков ощутимо запаниковал, отмечая, как в палисаднике маячит рослая фигура, опутанная лохмотьями, как мумия. «Не хотелось бы столкнуться с танком в темное время суток», – с грустью подумал капитан. «Они и днем неубиваемы, а уж на пике биоритмов». Схватив винтовку, Чумаков открыл окно, прицелившись в голову отвратительному бугаю. Огромная туша двухметрового роста рыскала под окнами, долбя кулаками размером с дыню по толстой стене. Преграда не поддавалась, и мертвец приходил в ярость, глухо рыча. При этом кроваво-бурая слюна текла по его подбородку, как просроченный йогурт. Зрелище воистину невообразимое. Бледное лицо, испещренное зажившими шрамами, откушенный нос, узловатые руки спортсмена-тяжелоатлета – все это вызывало у Чумакова отвращение на грани с тошнотой. Прицелившись, он выстрелил в голову монстру, но тот даже не покачнулся. Пуля застряла в выпуклой, непомерно разросшейся лобной кости. Кадавр, наконец, заметил капитана, притаившегося у подоконника, и с яростным криком бросился на него, брызгая слюной. Налитые кровью глаза таращились на Вадима, а толстые, как бревна, руки вцепились в раму, расшатывая конструкцию. От удара решетка прогнулась, и жалобный скрип огласил окрестности, врезаясь в уши раскаленным прутом. Напуганный дежурный вылетел в коридор на подмогу командиру, но, увидев пулю, застрявшую во лбу мутанта, растерянно вскрикнул, опуская ружье. В пароксизме злобы тварь повисла на решетке, бодая ее подобно разъяренному быку. «Ну и что с тобой делать?» – воскликнул Чумаков, отстраняясь к дальней двери. Кадавр орал, колотясь в окно, как взрослый орангутан на пике брачного зова. Кровавые сопли и слизь изо рта летели во все стороны, орошая подоконник, стены и даже истертый каменный пол. Подходить ближе, испытывать судьбу попусту. И Чумаков предостерег от этого дежурного, внезапно проявившего чудеса смелости. Прицелившись еще раз, капитан пробил глазницу монстра. Голова твари дернулась, а хватка узловатых пальцев заметно ослабла. Последовав примеру командира, дежурный тоже выстрелил из компактного новенького укорота. Ствол увело в сторону, и пули со звоном врезались в стальные прутья. «Выкинь это говно!» – вызверился Чумаков, наблюдая, как поверженный враг повисает на подоконнике, застряв руками в решетке. Металлическая конструкция жалобно скрипнула и обвалилась в палисадник вместе с деревянной рамой. Раздался звон стекла, и туша монстра глухо ударилась об асфальт. «Есть выкинуть говно!» – козырнул напуганный до предела дежурный, скрываясь в полутьме коридора. Воздев глаза к потолку, Чумаков сделал медленный вдох. Только теперь он начал понимать эмоции хронически отравленного сарказмом майора. Сложно оставаться позитивным, когда тебя окружают одни идиоты. Справившись с первым танком, капитан приказал дежурному заколотить окно. Все равно тот больше ни на что не годится. Его страх и тупость, казалось, передавались другим. Поэтому, проконтролировав выполнение основной задачи, Чумаков отправил его обзванивать личный состав по списку. Кинув беглый взгляд на мониторы, капитан недоуменно отметил, что камера, направленная на соседнее общежитие, транслирует обманку. Под окнами уже давно маячила пара зомби, а на дисплее до сих пор никого. «Не может же картинка так отставать», – задумался Чумаков. Предварительно отзвонившись майору, капитан собрал людей в коридоре. Облаченная по протоколу в полную защиту, штурмовая группа бойцов прочесала периметр вдоль штаба и отправилась к общежитию, заметив у его дверей беснующегося в припадке злобы трансформера. Мучительные минуты ожидания текли очень медленно. По протоколу Чумаков не мог покидать командный пункт, но мысли его блуждали очень далеко. Попытавшись дозвониться в офицерское общежитие, капитан потерпел неудачу, отчего занервничал еще сильнее. Чумакову нестерпимо захотелось сорваться с места и кинуться на выручку своим друзьям. Сознание услужливо рисовало катастрофические картины. Совершая звонок за звонком, он бессильно лупил ладонью по столу. «Ну давай же, Варя, возьми трубку! Скажи, что вы все в безопасности, почему ты молчишь?» Квадратный журба, не вписавшийся в дверь дежурки, мрачно заглянул в экраны монитора. «Вот», – продемонстрировал он свой смартфон. «Позавчера Степанов, как чувствовал, попросил нашего специалиста навесить несколько камер по периметру ПВР. Все они частично дублируют расположение официальных, и там сейчас мясо, как видишь, а тут благодать», – махнул рукой ОМОНовец, едва не сбив технику на пол. «Нестыковочка». Чумаков забрал из рук товарища тяжелый, как лопата, смартфон. Там, словно в фильме ужасов, квартет покойников рвал на куски замешкавшегося патрульного. Беззвучный крик застыл на лице парня, совсем молодой, почти мальчик. Приставив к виску пистолет, он застрелился, прежде чем Чумаков успел отвернуться. «Мама моя!» – прошептал побледневший дежурный, выглядывая из-за массивного плеча журбы. «Что там творится? Это же обычные трупы, да?» – жалобно запричитал парень, и голос его надломился. Немного отойдя от увиденного, Чумаков тряхнул головой. «Не трусь, Поляков, твое дело наблюдать ситуацию и докладывать нам по рации». «Пора, майора ждать не будем. Одевайтесь и по коням», – проревел ОМОНовец, отдавая смартфон дежурному. «Следи внимательно и дай знать, если увидишь что-то необычное». «Запрись в каморке и никого не пускай, даже своих, кроме Степанова, конечно. А если ломиться будут?» Голубые глаза рядового округлились от ужаса. «Особенно, если будут ломиться», – кивнул Чумаков, покидая комнату. Спустившись в подвал, капитан осмотрел раздевалку и остановил свой взгляд на легких пластиковых доспехах для пейнтбола. «Мобильность превыше всего», – покачал головой журба. «Броник поддеть не забудь, вдруг там бандосы рыщут. Чует мое сердце, что зомбаки лишь прикрытие». Минут через пять в штаб ворвался Степанов, раскрасневшийся, потный, со следами слизи на разгрузке. «Там, у нашего общежития, трутся какие-то твари. Шкура у них чистая кислота, попадает на кожу и полный швах. Еле уговорил Коломойцева бежать в лазарет. Так что натягивайте шлемы, перчатки и чтоб без дури», – отдуваясь, пропыхтел он. «У нас сейчас каждый воин на счету. Что там по камерам?» «Полная тишина», – покачал головой журба. «Все, как вы и говорили». «Великолепно», – воодушевился майор, аккуратно стирая ветошью склизкую массу. На месте подтеков ткань выцвела, словно от хлорки. «А яблочко-то по тарелочке уже катали. Что оно нам вещает?» «Это что, какая-то штука про яфон?» – удивился дежурный, протягивая Степанову гаджет. «Шутка определенно была», – прищурился майор, внимательно всматриваясь в экран. «Но с агрессивным маркетингом фирм-монополистов, дерущих за бренд втридорога, она никак не связана. Прикол, да?» – подмигнул Степанов растерянному подчиненному. «Поляков, скажи, а тебе сказки в детстве читали?» Смутившись, рядовой залился краской. «Так, ладно, займемся твоим кругозором позже». Смерив взглядом Полякова, чекист указал на неприметное черное пятно в самом углу экрана. «Все заметили?» – ухмыльнулся он. «Господа, у нас тут ниндзя нарисовался». И, сорвавшись с места, Степанов вылетел в коридор. «Надо кое-что проверить. Сгоняю в Варин кабинет». Прищурившись, Чумаков долго всматривался в смартфон, но лазутчика заметил не сразу. На буро-зеленой осенней траве распласталась темная фигура. Сначала капитану показалось, что он видит тень от дерева, но когда та отделилась от земли и поползла на четвереньках в другую сторону, Чумаков даже улыбнулся шутке майора. Пытаясь держаться в темноте, лазутчик на полусогнутых рванул от кустов к общежитию. Мертвецы, хаотично блуждающие вдоль тропинки, казалось, полностью игнорировали его, продолжая заниматься своими посмертными делами. «Что за нахрен?» – простодушно удивился Журба. «Он что, заговоренный?» Несколько секунд, и незнакомец скрылся из вида за углом зданий. «Медлить нельзя, оттуда он свернет в парк, где смешается с толпой нежити». «Сокол, прием!» – прохрипел в рацию Чумаков, и голос его сорвался от волнения. «Гоните к общаге, разведайте обстановку, там какой-то супчик сомнительный бродит. Похоже, живой». Устройство сипло застрекотало, и оттуда раздался веселый тенор Моисеенко. «Вы про того обсосина в черном? Да мы его уже заметили. Есть разведать». Чумаков внимательно всматривался в экран, надеясь, что в заветном окне мелькнет хоть какая-то тень. «Тогда я смогу думать, что Варя в безопасности. Но что за дурак, не успел расспросить майора, как там наши?» Общежитие выглядело черным и безжизненным, поэтому Чумаков взял себя в руки, всецело переключив внимание на дисплей смартфона. Тем временем небольшая группа бойцов направилась по тропинке к черному ходу. Там, по идее, должен был всплыть неизвестный. Чумаков наблюдал, как Моисеенко огибает здание слева, уходя на перерез человеку в черном. Если не мешкать, то можно выловить его чуть поодаль от общаги. Дорога за ней поросла густым кустарником. Так просто не продерешься, только по главной тропке, на которой штурмовая группа и планировала встретить диверсанта. Секундная борьба, крики, отдаленно слышные в окно сквозь канонаду работающих ККП. И вот черная фигура в капюшоне падает на землю, тянется куда-то вниз, путаясь в складках одежды, и боец в балаклаве бьет прикладом по лицу, мешая незнакомцу достать оружие. «Эй, прием!» – закричал Чумаков в рацию. «Не зверствуйте, он нам нужен в сознании!» «Есть!» – сухо трещит в ответ, и связь прерывается. Отдав смартфон дежурному, капитан заносит ногу, но спотыкается о порог. «Вот ведь незадача», – чертыхается он. «Нужно найти майора и допросить этого гада по горячим следам». «Эй, может, возьмете с собой эту штуку?» – окликает начальника дежурной, и тишину штаба нарушает гулкий взрыв. Окна дежурки выбивает, и Чумаков по инерции бросается на пол, отползая по коридору на воздух к спасительной двери. Жар и боль, слившись в единый комок, рассыпаются чередой вспышек по телу. В груди нещадно саднит, а по лицу медленно разливается расплавленный деготь. Где-то снаружи слышны крики Журбы, как раненый Турон орет на одной ноте, причем нецензурно. Под ладонями хрустят осколки, а голова гудит, как пастуший рожок. Ничего, кроме этого звука, больше не прорывается снаружи. Закрытые глаза горят адским пламенем и, кажется, навсегда слипаются с тяжелыми веками. Их уже не открыть, они налились свинцом, и тьма, спасительная, услужливая, всегда готовая принять любого в свои объятия, поглощает Чумакова. «Всем спасибо, все свободны, млять!» С досадой орет майор, хрипло, пронзительно, так безысходно и громко, что крик этот продолжает преследовать Чумакова далеко за гранью обморока.